Глава 25. Время, отпущенное на размышления. Я не считал Чезлвита популярным романом, но я ошибался. Никто не ожидал, что поднимется такой вой. Никто не ожидал ажиотажного внимания прессы к убийству. Аутопсия мистера Кеверли вызвала невероятный интерес. На похоронах персонажа присутствовало около 150 тысяч фенов Диккенса со всего мира. Брэкстон Пшикс велел нам держать в тайне причастность лид-детективов к этому делу, но правда вскоре просочилась наружу. Безотказен прост. Интервью для газеты «Сова». Командир Брэкстон Пшикс швырнул газету на стол перед нами. Заходил кругами. Тяжело плюхнулся в кресло. «Я хочу знать, кто проболтался писаком», — объявил он. Джек Дермо стоял у окна и курил маленькую вонючую турецкую пахитоску, поглядывая на нас всех. Заголовок красноречиво гласил: «В гибели Чезлвита виновны типа агенты». В статье особо подчеркивалось, что неизвестный источник из типа сети намекает, что причиной смерти Кеверли стали фальшивые деньги, переданные в качестве выкупа. Конечно, газетчики все вывернули наизнанку, но основные факты изложили верно. В результате Пшикс попал под каток. Ему пришлось запредельно превысить свой драгоценный бюджет в поисках убежища Аида. Самолет, который мы с безотказанным преследовали, был найден начисто сгоревшим посреди чистого поля в английской половине Хэя на Уае. Саквояж с фальшивками, как и эрзац Гейнсборо, валялся рядом. А Херон ни на секунду не поверил в их подлинность. Мы все были уверены, что Аид в Уэльсе, но даже политическое вмешательство на высочайшем уровне ни к чему не привело. Сам министр внутренних дел Уэльса поклялся, что такого преступника они уничтожили бы, не задумываясь. Поскольку в Уэльсе мы власти не имели, наши поиски сосредоточились в приграничье. Все впустую. «Если пресса о чем-то пронюхала, мы тут ни при чем», — сказал Виктор. «Нам от этого никакой пользы, один убыток». Он пристально посмотрел на Джека Дермо. Тот лишь пожал плечами. «Не гипнотизируйте меня», — уклонился он от ответа. «Я только наблюдатель от Голиафа». Брэкстон встал и зашагал по комнате. Я, Виктор и Безотказан молча наблюдали за начальством. Нам было жаль его. Он был неплохим человеком, просто слабым. Вся операция была чистой воды подставой. Если Пшикса не уволит региональный типа директор, это преспокойно сделает Голиаф. «Идеи есть?» Мы смотрели на начальство с квадратными мордами. Соображения-то у нас были, но в присутствии Дермо мы их излагать не собирались. Зачем делиться с ребятами, которые так страстно желали, чтобы у Арчера в доме пристрелили заодно и парочку детективов? «Вы нашли мисс Деламар?» «Легко. Она прекрасно себя чувствует», — ответила я. «Ей очень понравилось, что в ее честь назвали автосервис. Она не видела сына 5 лет, но на всякий случай мы установили наблюдение. Вдруг он выйдет с ней на контакт». «Хорошо», — пробормотал Брэкстон. «Что еще?» — заговорил Виктор. «Как нам представляется, Феликсу 7 нашли замену. В Рединге пропал молодой человек по имени Дэнни Шанс. Его лицо было найдено в мусорной корзине на 4-м этаже супермаркета. Мы распространили фотографии Феликса 7 из морга. У нового Феликса должно быть такое же лицо». «А вы уверены, что перед тем, как вы его убили, Арчер сказал только «Феликс 7» и ничего больше?» — спросил Пшикс. «Совершенно уверен», — исключительно правдивым голосом солгал Безотказан. В мрачном настроении мы вернулись в кабинет лид-детективов. Смещение Брэкстона неизбежно вызовет перетряску во всем отделе, а мне надо было думать о Майкрофте и Полли. Виктор снял пиджак и вызвал Туммана, чтобы узнать, нет ли еще каких изменений. Тумман, Облач Ноу и Герпель перечитывали захватанный том Чезлвита все 24 часа в сутки с момента побега Ахерона. Пока вроде бы ничего не изменилось. Это слегка тревожило. Коллеги из 14-го работали над единственной зацепкой, которой не имели ни Голиаф, ни типа 5. Старми Арчер перед смертью назвал имя доктора Мюллера. Оно и стало предметом скрупулезных поисков в базе данных сети и полиции. скрупулезных, но секретных и требующих определенного времени. «Что-нибудь нашли, Джефф?» — спросил Виктор, засучивая рукава. Джефф откашлялся. «Ни в Англии, ни на континенте никакого доктора Мюллера нет, ни в медицине, ни в философии. Значит, имя фальшивое». «Среди живых», — усмехнулся Джефф. «Однако в Паркхерсте, в списках обслуживающего тюрьму персонала от 72 года, числится некий доктор Мюллер». «Слушаю». «В это же время туда посадили Деламара за мошенничество». «Уже лучше». «А у Деламара был сокамерник по имени Феликс Чистлист». «Очень подходящий», — пробормотал безотказан. «Верно. Доктор Мюллер попал под подозрение по делу о продаже донорских почек. Он совершил самоубийство в 74 году незадолго до суда. Уплыл в море, оставив предсмертную записку. Его тело так и не нашли». Виктор удовлетворенно потер руки. «Похоже на инсценировку смерти. Как бы нам выследить этого резвого покойничка?» Джефф протянул ему факс. «Я теперь попаду в немилость у английской медицинской коллегии. Они не любят предоставлять доступ к личным делам врачей, неважно, жив человек или нет. Однако вот результат». Виктор взял лист и прочел вслух нужные строчки. «Теодор Мюллер, прежде чем заняться медициной, специализировался как физик. Исключен в 1974 году за многократные профессиональные преступления. У него красивый тенор. Он удачно исполнил роль Гамлета в кембриджском спектакле. Является членом братства наипочтеннейшего ордена Вамбата. Увлекается железнодорожными катастрофами. Является членом-основателем общества рандевистов». «Хм!» – пробормотала я. «Весьма возможно, что даже сменив имя, он занимается старыми хобби». «И что ты предлагаешь?» – спросил Виктор. «Ждать следующего крушения паровоза?» «Насколько я знаю, Маллард в следующем месяце собирается побить рекорд скорости». «Слишком долго». «Вамбаты никогда не раскрывают членство». Виктор покачал головой. «Ладно, значит, остаются только паровозы». «Вообще-то нет», — медленно проговорила я. «Продолжай». «Я подумала, а не просочится ли кому-то из нас на следующее сборище рандевистов?» «Рандевистов?» — недоверчиво повторил Виктор. «Никаких шансов, четверг. Эти чокнутые, бог знает что, творят на заброшенных холмах. Ты знаешь, через что тебе придется пройти, чтобы быть допущенной в их закрытый клуб?» Я улыбнулась. «Все они очень заслуженные, уважаемые профессионалы в почтенном возрасте». Виктор оценивающе посмотрел на безотказно, потом перевел взгляд на меня. «Мне не нравится то, на что вы намекаете». Безотказно быстро отыскал номер астрономического альманаха. «Вот, тут говорится, что через день у них будет собрание в Лидингтон-Хилл в 2 часа ночи. У нас 55 часов на подготовку». «Ни за что!» — возмутился Виктор. «Повторяю, на всей земле не найдется причины, которая убедит меня отправиться на это чертово рандеву с землей».